Глава 27. Судно «Юйомару», стоявшее на якоре в гавани Хакодате, задержалось из-за неисправности двигателей. Чтобы компенсировать вынужденную задержку, шестерым курсантам, специализирующимся по инженерной части, велели изучать машинное отделение, а девятерым другим, собиравшимся стать членами палубной команды, навигационные карты, систему Лорен, радары и сдать устный экзамен по морскому праву. Их инструктором был капитан Юйомару Эда. Эда, начавший свою карьеру с должности берегового охранника, был невысокого роста, невзрачный. Встретишь такого на берегу, примешь за обычного пенсионера. Но стоило ему подняться на борт корабля, и с ним происходило чудесное преображение. У того Эды, что вел занятия в тюрьме, были тяжелые набухшие веки, которые он время от времени приподнимал кончиком мизинца. Но у Эды, который поднимался на корабль, веки взлетали. Взгляд становился пронзительным, а голос — громоподобным. Судно с заглушенными двигателями покачивалось на воде. Кику с товарищами толпились в тесной рулевой рубке, изучали навигационные карты, снимали показания компаса, вычисляли скорость, расчетное и действительное положение, курс, время прилива и отлива, течение и так далее. Занятия в закрытом, покачивающемся помещении усиливали морскую болезнь, от которой страдали Кику и Ямане. Однако, когда Ямане отложил в сторону линейку и угольник и направился к двери глотнуть свежего воздуха, капитан остановил его. «Куда это ты направился?» «Я хотел бы взглянуть на состояние облаков», — солгал, побледнев Ямане. «Забудь об этом, куриная твоя голова! Вернись к картам!» — сказал капитан, которому, казалось, доставляло удовольствие наблюдать, как страдают Кику и Ямане. «Сосредоточься на картах, и ты почувствуешь себя лучше. И вообще, должен вам всем сказать, что от морской болезни еще никто не умирал. А вот если вы не научитесь читать карты, то вполне можете закончить свои дни на дне океана». «Попробуй представить себе, что корабль не движется», — предложил Накакура, чей опыт работы на спасательном судне сделал его невосприимчивым к качке. «Капитан прав. Сосредоточься на чем-нибудь другом. Подумай о женщинах, о том, как ты выйдешь из тюрьмы, о чем угодно. Главное, сосредоточься, и не будешь замечать качку». Первым симптомом морской болезни было онемение в височной области. Потом появлялась сухость во рту, и казалось, будто кто-то хватает тебя за горло. Борясь с желанием блевануть, Кику уставился в карту, но потом, не в силах больше терпеть, поднял голову и застонал. Глядя вдаль, он попытался сдержать позыв. Стоявший рядом Хаяси, который спокойно рассчитывал время следующего прилива, указал на него Накакуре, и оба рассмеялись. «Эй, ты!» — крикнул Накакура зеленому от тошноты Кику, который не мог оторвать глаз от иллюминатора. Кику мутными глазами посмотрел на него. «Что такое датура?» Кику нахмурился, но промолчал. «Ты все время твердишь это слово во сне. Сегодня ночью мне никак было из-за этого не заснуть. Сначала не мог разобрать, что за чушь ты несешь. Потом несколько раз четко послышалось слово «датура». Что она означает? Одну из этих?» Он поднял мизинец, означающий женщину. «Если это имя девушки, какое же оно дурацкое!» Кику, не ответив ни слова, склонился над траверсными таблицами. Эти таблицы используются для вычисления долготы и широты по средней скорости и азимуту. В данный момент он определял изменения координат корабля, 45 минут двигающегося со скоростью 18,5 узлов с азимутом в 119 градусов. «Кику, давай выкладывай все про датуру!» — настаивал Накакура. Если взглянуть со стороны, у него было типичное лицо убийцы, способного убить человека при малейшей провокации, при любом изменении настроения или физического состояния. Трудно сказать, в чем именно заключалась его особенность, но лицо было именно такое. Начал накрапывать дождь. В обед Накакура и остальные продолжали приставать к Кику, требуя объяснить им, что означает слово «датура». И Кику наврал, что это действительно женское имя. «Я сам не знаю, настоящее оно или нет. Она была моделью. Возможно, датура — ее псевдоним». «Когда я учился кататься на водных лыжах, я тоже один раз переспал с манекенщицей», — с гордостью вставил Хаяси. «Не понимаю, почему все так тащатся от этих длинных ног. Если их поднимать на плечи, то они такие тяжелые. А если ставить девицу раком, то из-за ее длинных бедер хер окажется слишком низко. Никак не войти. В те дни, когда с утра были теоретические занятия, после обеда начинались практические. В прежние времена это означало ловлю рыбы на искусственную приманку. Но после того, как 4 года назад произошел резкий спад добычи, судно «Юйо-Мару» перешло на массовые захоронения в море. Это вовсе не означало опускание в воду завернутых в саваны тел. Нет, тела предварительно кремировали на берегу, а прах помещали в свинцовые урны, которые сбрасывали за борт. Эта услуга предоставлялась тем, у кого не было средств оплатить участок на кладбище. Для исполнения этой функции, помимо капитана, старшего механика, 2 охранников и инспектора Тадакоро, на судне присутствовал еще один человек – тюремный капеллан. Урны с выгравированными на них номерами и именами умерших загружались на судно еще в доке. Их устанавливали плотно одна на другую. Затем судно выходило в море и направлялось к мысу Охана, низко оседая под тяжестью свинцового груза. У мыса находилось общественное морское кладбище, состоявшее из маленького домика сторожа на берегу и огражденной желтыми канатами территории на воде. Канаты были привязаны к 4 буям с надписью «Лица, вторгшиеся на отмеченную территорию или бросающие без разрешения предметы в воду, будут наказаны в соответствии с муниципальным законом». Получив разрешение у сторожа, судно вошло на территорию кладбища, где Эда отдал приказ бросить якорь. Надев дождевики, курсанты начали выносить урны из трюма. Каждый выносил по 1 урне, ставил ее у ног, складывал ладони, имитируя краткую молитву, и бросал урну в воду. Священник, между тем, читал настоящие молитвы, желая умершим покоиться с миром под шум волн, глаз самого Господа в материнских объятиях моря, освященного светом рая. Кику соревновался со своими друзьями, кто дальше кинет урну, нечто вроде толкания ядра в воду. Победителем, разумеется, оказался Ямана. Стеклянная поверхность моря всасывала капли дождя, и все вокруг было серым. Небо, гавань в отдалении, наплывающий туман, дымок благовоний, зажженных охранниками, плащи заключенных, тяжелые урны. Эту серую картину нарушали лишь белые всплески, производимые урнами, прежде чем они исчезали в морской пучине. Когда все урны были утоплены и охранники бросили им вслед цветы, капитан лающим голосом принялся отдавать команды. «Отправляемся домой! Включить машины! По местам, салаги!» Кику и Накакуры поспешили на нос поднимать якорь. Судно миновало морское кладбище и взяло курс на гавань. Когда они подходили к гавани, Кику стоял на палубе и смотрел на мол, тянувшийся вдоль противоположного берега. Неожиданно он сделал легкий взмах рукой, однако стоявший рядом Накакура его заметил. «Что ты увидел?» — Кику выставил мизинец. «Женщина!» — Кику кивнул. «Красный зонтик!» Кику вновь махнул рукой, и Накакура тоже. Женщина на берегу смотрела на них в бинокль. «Значит, твоя девчонка в Хакодате?» В этот момент к ним подошли Хаяси и Ямана. Они тащили старые покрышки, которые вешают на борт, чтобы защитить корпус при причаливании. «Там девушка Кику! Смотрит на нас!» — сообщил им Накакура. «Давайте крикнем ее имя вместе, как можно громче! Пугнем ее немножко!» Все согласились. «Из-за вас у нас будут неприятности», — сказал Кику, пытаясь остановить их, но было уже поздно. Бодро размахивая руками, 3 парней заорали во всю мощь своих легких. «Датура!» Красный зонтик весело махнул им в ответ. Кику написал записку. «Дорогая Анемоне, на следующей неделе мы, наконец, выходим в первое плавание. Оно будет продолжаться 9 дней. Я так волнуюсь, что не могу сдержаться. Порты захода — те самые, которые я называл тебе раньше. Никаких изменений». Кончив писать, Кику поднял голову и словно впервые заметил проникающий в камеру солнечный свет. Он вскочил, подбежал к окну и увидел мир яркого света и глубоких теней. «Лето!» — крикнул Кику. «Придурок!» — буркнул развалившийся на полу Накакура. Хаяси и Ямана засмеялись. «А ты не заметил? Уже несколько недель, как лето!» Почесав в затылке, Кику силой пнул ногой стену. «Чего это ты?» — подозрительно спросил Ямана. «Чему так радуешься?» «Ничему. Просто совсем забыл про лето. А я его так люблю!» Накакура перевернулся на бок и проговорил. «Придурок! Лето в тюряге сущий ад, парень. На окна посмотри, ничем не прикрыты. По ночам обливаешься потом, да с москитами воюешь. Сущий ад!» Тут открылся глазок в двери. «Гуваяма, выходи, к тебе посетитель!» «Посетитель!» — проворчал Накакура, вставая. «Проклятие! Да она к тебе почти каждую неделю приходит! Что ж, мисс Датура, лакомый кусочек, не так ли, Кику?» Кику застегнулся на все пуговицы и пошел к выходу. «Кажется, твой брат», — сказал охранник. «Хаси?» — воскликнул Кику, резко остановившись. Охранник кивнул. «Точно! Я видел его фотки в журналах. Он что, певец?» «Не желаю его видеть», — решительно заявил Кику, поворачивая назад в камеру, но охранник схватил его за плечо. «Это ненадолго. Кажется, он болен». Когда Кику вошел в комнату для свидания, никакого Хаси там не было. А была только крупная женщина с косыми глазами. Кику решил, что его по ошибке привели не в ту комнату, и уже повернул обратно, но женщина его остановила. «Я и Хаси...» Кику внезапно вспомнил, что видел ее рядом с Хаси по телевизору. Та самая, на которой он женился. Кику повернулся к ней, но садиться не стал. «Хаси был здесь минуту назад», — сообщила женщина глубоким голосом. Сомкнула губы и потерла их друг об друга, чтобы размазать темно-красную помаду. Потом взглядом пригласила Кику сесть. «Я пыталась удержать его, но когда Хаси услышал, что ты спускаешься сюда, он убежал. Сказал, что ему надо в туалет. Боится тебя увидеть». При каждом движении от нее исходил запах. Смесь сигаретного дыма с духами. Кику не произнес ни слова. Нива села, сложила руки под сумочкой и принялась метать взгляды то на потолок, то на дверь. Казалось, она рада тому, что между ними натянута ржавая сетка. «Кто вы?» — спросил Кику. Нива вздрогнула. «Я жена Хаси», — ответила она спокойно и четко. До этой секунды она готова была заплакать, но произнесенные слова вернули ей присутствие духа. «Хаси измотан», — продолжала она. «Несколько недель назад он стал вести себя довольно странно. Он провел несколько месяцев на гастролях, но до последнего времени не было и намека на какие-то трудности, во всяком случае, пока он находился на сцене. Потом кое-кто из группы стал замечать, что после концерта он не в себе. Он перестал со всеми разговаривать. Такое впечатление, что он на пределе. Когда мы были на Кюсю, он вдруг решил съездить домой и вернулся с острова в гораздо лучшей форме. Но недавно снова начал жаловаться на бессонницу и принимать снотворное. Гораздо больше, чем раньше. Врач считает, что он должен отдохнуть и пройти обследование. Я предложила отменить несколько оставшихся концертов и куда-нибудь поехать, но ему это неинтересно. Он хочет, чтобы мы продолжили гастроли. Говорит, что только концерты поддерживают в нем жизнь. Это правда. На сцене он прежний Хаси, а все остальное время запирается в комнате и разговаривает там сам с собой. Когда я однажды вошла, чтобы поговорить с ним, мне показалось, что он меня даже не заметил. А в последние дни заклеил окна черной бумагой, чтобы в комнате было темно». «Что он там делает?» — спросил Кику. «Слушает записи», — сказала Нива. «Все бы ничего, ведь это часть его работы, но он слушает всякую чушь. Крики животных, шум вертолета, плеск воды, ветер и тому подобное. Он привез эти пленки из дому. А потом купил еще несколько кассет со звуковыми эффектами. Теперь слушает их. Позавчера неожиданно заявил, что хочет повидаться с тобой. Не сказал зачем. Он вообще со мной больше не разговаривает». После того, как Нива замолчала, она заметила, что Кику перевел взгляд с ее лица на дверь, за ее спиной. Там стоял бледный Хаси в белой куртке со страусиными перьями. В руке он держал небольшой пластиковый пакетик с белыми таблетками. Нива увидела, что Хаси достал из пакетика таблетку и собирается ее проглотить. Она вскрикнула, бросилась к нему и схватила его за руку. Таблетка упала на пол и покатилась, словно разбухшее рисовое зерно. Пакетик остался у Хаси в руке, и Нива тщетно пыталась разжать его кулак. Кику резко встал, его стул опрокинулся, услышав шум, Нива обернулась, Кику подошел к двери и постучал охраннику, а когда тот открыл, даже не оглянувшись, вышел. «Закончили?» — спросил его охранник. Кику молча кивнул и поспешил по коридору, стараясь забыть все, свидетелем чего только что был. стереть из памяти бледное, как у призрака, лицо Хаси, когда тот боролся с женщиной. Надеюсь, никогда больше не увидеть такого. Какой ужас! Ему довелось видеть нечто подобное всего один раз. Лицо Кадзую, когда, казалось, кровь начинает сочиться из ее глаз, носа и рта, из ее окоченевшего тела. Ему не хотелось увидеть такое еще раз. Он вспомнил, какие у Хаси тонкие руки, и услышал его голос. «Кику!» «Дерьмо!» — пробормотал он, не останавливаясь. «Он зовет тебя!» — сказал охранник. «Кику!» — снова закричал Хаси. От этого слабого сдавленного крика задрожали двери камер одиночек вдоль коридора. В каждой из них метался призрак Хаси и истошным голосом звал его. Кику остановился, наступила тишина. В мозгу у него всплыла картина. Лежит окоченевший Хаси, у него из глаз, носа и рта вытекает кровь. Содрогнувшись, он повернул назад в комнату для свиданий. «Не умирай, Хаси!» — твердил он, ускоряя шаг. Охранник отворил дверь. И Кику влетел в комнату. Хаси повис на проволочной сетке, как обезьяна в зоопарке. Взгляд его был безумным и неподвижным. Он что-то жевал. Кику заметил у него во рту какое-то белое месиво, должно быть, те самые таблетки, которые не сумела отобрать Нива. Хаси кивнул вдруг в сторону двери, знаком показывая, чтобы Нива вышла. Несколько мгновений она колебалась, поглядывая то на одного, то на другого. «Убирайся!» — прокричал Хаси и выплюнул ей в лицо слюну молочного цвета. Нива наклонила голову, вытирая лицо. Кику сразу же вспомнились две другие женщины. Кадзую и та, что оставила его в камере хранения, которую он убил. На их лицах он видел точно такую же боль. «Убирайся!» — повторил Хаси, и в этот момент Кику с такой силой ударил кулаком по проволочной перегородке, что Хаси отбросило к стене. Он упал. Нива поспешила к нему, но Кику словами удержал ее. «Извините, вам лучше ненадолго оставить нас», — сказал он. Хаси лежал на полу, стирая с лица ошметки ржавчины. Потом, покачиваясь, поднялся. Он обтер губы рукавом куртки, отчего одно страусиное перышко прилипло к уголку его рта и рухнул на табурет. «За что ты меня ударил?» — спросил он. «Тебе так нравится изображать крутого парня перед женщиной?» — сказал Кику. «Мне вовсе не больно. Я не в себе и потому боли не чувствую». Не поднимая глаз, Хаси смотрел на свои колени. «Ты в первый раз меня ударил. Мне приходилось видеть, как ты дрался с другими. Но меня ты никогда не бил. Кику, мне очень хотелось тебя повидать». Он замолчал и поднял голову. Взгляд его был умоляющим. Коронный прием, который он когда-то усвоил в сиротском приюте при разговоре со взрослыми. Говорил тихим, замученным голосом, а потом медленно и робко поднимал глаза, стараясь при этом уловить выражение лица. Так он определял, как данный человек к нему относится, с симпатией или неприязнью, и чего от него ждать, снисхождения или расправы. «Кику, что случилось? Я ничего не понимаю». «Не в этом дело. Я хочу знать, зачем ты сюда пришел», — сказал Кику. «Теперь я другой, не тот, каким был прежде. Помнишь, как мы ходили узнавать результаты экзамена в школу высшей ступени? Кадзуё хотела пойти вместе с нами, но из-за низкого давления почувствовала слабость, и мы отправились одни. Помнишь? Автобуса долго не было. И тогда нас подбросил на джипе парень из мэрии. Помнишь?» «Ты действительно побывал на острове?» — спросил Кику. «Это тебе Нива сказала?» «Что с Милки?» «Все нормально. Он наверняка тебя еще помнит. Я встретил там одну пожилую женщину, бокалейщицу. Она сказала, что на острове мною гордятся, а за тебя им стыдно». Кику выслушал это молча, отметив про себя, как легкая усмешка пробежала по губам Хаси. «Я ожидал, что ты выглядишь гораздо хуже», — продолжал Хаси. «Ты в прекрасной форме. На суде ты выглядел ужасно, и я решил, что ты в таком же состоянии, как и я. Я подумал, ты смог бы понять те проблемы, которые меня волнуют. Помнишь, когда мы были в приюте, врачи заставляли нас слушать один и тот же звук? Ты его, наверное, забыл?» «Однажды я его вспомнил». Хаси снова поднял глаза. «Неужели?» Кику кивнул. «И что это был за звук?» «Сейчас не помню». «А когда ты его вспомнил?» Продолжал настаивать Хаси. «Сразу после того, как застрелил ту женщину. Этот звук еще долго стоял у меня в ушах, а потом исчез». После этих слов Хаси задрожал. Глаза у него расширились, он достал из кармана несколько таблеток и разжевал их. «Кику, мне страшно», — сказал он. «Я смотрю в зеркало и не узнаю своего лица». Такое ощущение, что мое тело раскололи пополам. И эти половинки не всегда делают одно и то же. Это все муха виновата. Бывает такая муха с человеческим лицом, и я каким-то образом ее проглотил. Теперь я все понял. Муха с человеческим лицом — это на самом деле человек, который в прежней жизни совершил какую-то ужасную вещь и потому перевоплотился в муху. Ее жужжание в моей голове — это указание что-то сделать. И теперь я знаю, что именно, — сказал он таким тоном, будто принял какое-то решение. Она хочет, чтобы я стал убийцей. Когда-то я уже слышал этот звук в общественном туалете, в Сасебо. Тогда один бродяга приставал ко мне, и я раскроил ему череп кирпичом. Теперь эта муха подбивает меня на разные гадости. То отрезать кончик языка, то избить девицу цепью по заднице, то схватить микрофон и ублажать тех, кто лезет на сцену. Удивительно, что чем больше подобных глупостей я совершаю, тем более знаменитым становлюсь и тем больше получаю денег. Мне никак не удается избавиться от ощущения, будто меня раскололи пополам. Вот почему мне нужно снова услышать тот звук. Муха мне подсказала, как этого достичь. Нужно убить того, кого я больше всего на свете люблю, и тогда я услышу звук. Я должен принести самого любимого человека в жертву, и тогда получу то, что мне надо. Я знаю, что она говорит правду. Когда тот извращенец отсасывал у меня, я любил его сильнее, чем кого-либо, и именно в тот момент размозжил ему череп кирпичом, и тогда услышал этот звук. То же самое случилось и с тобой. Ты услышал этот звук в тот момент, когда убил свою мать. Муха сказала правду. Нужно убить того, кого любишь. Неужели непонятно? Вся эта дребедень про любящего и доброго бога — дерьмо собачье. Этим миром правит великий грешник. Чтобы получить какую-то милость, приходится делать что-то ужасное. Вот и все. И потому я должен убить Ниву. Она сейчас беременна, а отец ее ребенка я. Если я убью ее, то убью сразу два живых существа. И дважды услышу этот звук, ты понимаешь? Кику!» В комнату заглянул охранник. «Ваше время истекло!» Хаси поднялся и направился к двери. «Спасибо тебе, Кику!» — сказал он. «Теперь мне все ясно!» «Время!» — поторапливал охранник. Кику сидел в оцепенении, словно пригвожденный к стулу. «Пока, Кику! Держись!» Бросил Хаси, выходя из комнаты. «Подожди, Хаси! Подожди!» — вскочил Кику. «Куваяма, твое время истекло!» — схватил его за руку охранник. Кику понимал, что должен задержать Ниву, но никак не мог вспомнить ее имя. «Госпожа!» — закричал он, и к его удивлению она появилась в дверном проеме. Охранник удерживал Кику за плечо. «Госпожа, что с ним? Он псих? Он сошел с ума? Кто довел его до этого? Кто с ним это сделал?» Вошли еще два охранника, схватили Кику и потащили его. Нива смотрела ему вслед, совершенно сбитая с толку. «Бедный Хаси», — думал Кику на обратном пути. «Несчастен, как всегда». Ему было невероятно жаль Хаси. «Все как всегда. Ничего не изменилось. Толпы чужих людей вокруг, и все учат тебя, что делать. И все при этом лгут. Ничего не изменилось, ровно ничего, с того момента, как ты издал свой первый вопль в камере хранения». Разве что камера стала чуть побольше. В ней появились плавательный бассейн, сад, музыка, обнаженные красотки, домашние животные, музеи, кинотеатры, психушки. Но это все та же камера хранения. И сколько ни рой, все равно упрешься в стену. А если попытаешься на нее влезть, тебя встретят ухмыляющиеся рожи и пинком под зад сбросят обратно. Спихнут назад, в тюрьму, в психушку. Все это ловко прикрыто пальмами в катках, сверкающими бассейнами, пушистыми щенками, тропическими рыбками, киноэкранами, выставками, гладкой женской кожей. Но за всем этим непреодолимая стена, бдительные охранники, смотровая вышка. Когда серый туман на миг рассеивается, все становится видно. Стена, вышка. Они запугивают тебя до смерти, сводят с ума, но ты ничего не можешь сделать. И когда ты не выдерживаешь, когда страх и гнев заставляют тебя что-то делать, они тут как тут. Тюрьма? Сумасшедший дом, свинцовая урна для твоего праха. Решение только одно, выход только один, разбить все вдребезги, начать с нуля, послать все к черту!» Кико остановился и обернулся, как будто что-то вспомнил. «Хаси!» — закричал он, рванувшись назад. Охранники схватили его. «Хаси! Это стучало сердце! Слышишь? Это стучало сердце твоей матери!» Его голос эхом отозвался по коридору. «Кажется, ты чокнулся, парень!» — рассмеялся охранник. Анемона стояла на малу и смотрела в бинокль, как Юйо Мару выходит из гавани. «Интересно, как он собирается убежать?» — думала она. Два дня назад она уволилась из кондитерской. Норико жаловалась, что будет без нее скучать, а четыре других девушки устроили прощальную вечеринку. Они сняли зал в ресторане, и каждая принесла что-нибудь в подарок. Набор носовых платков, брелок и прочие мелочи. Норико подарила книгу, завернутую в яркую бумагу. «Героиня этой книги похожа на тебя», — объяснила она. «Жена писателя, который еще в молодые годы стал богатым и знаменитым. И вот они кочуют с вечеринки на вечеринку, пока она не начинает сходить с ума. Ее зовут Зельда». «А чем, интересно, она похожа на меня?» — спросила Анемона. «Я, возможно, не слишком умная, но и не сумасшедшая». «Так чем же?» Норико ненадолго задумалась. «Ну, во-первых, вы обе красавицы. Ты говоришь, что ты не умная, а я считаю, что ты очень умная. Умная и симпатичная, но иногда кажется, что тебе недостает чего-то важного, как если бы в кекс забыли положить ванилин». Норико откусила кусочек желе. «Но это можно сказать о каждом», — возразила одна из девушек. «Каждому далеко до совершенства, каждому чего-то недостает». Все согласно закивали. «Я не это имела в виду», — сказала Норико, предварительно расправившись с желе. «Понимаете, бывают такие девушки, о которых вы думаете, что они плохо выглядят и плохо кончат, но тайно в глубине души все равно им завидуете. По-моему, Анемона как раз из числа таких девушек». «Спасибо», — сказала Анемона, понимая, что это комплимент. «Спасибо. И все же я не сумасшедшая». Она сделала все, как велел ей Кику. Во-первых, купила для него одежду и спрятала ее в определенном месте возле доков, в городе, куда должно было зайти судно. Во-вторых, приобрела большую яхту и, загрузив ее едой, водой и снаряжением для подводного плавания, поставила на причал в известном им обоим месте, недалеко от Токио. Теперь, проследив, как Юйо Мару исчез вдали, она вытащила из кармашка блузки ключ и, покручивая его на пальце, направилась к своей машине, красному Лендроверу, с приводом на четыре колеса и надписью «Датура» на боку. «Как же он убежит?» — спрашивала она себя, заводя мотор и направляясь в первый порт захода. Она открыла окна, но нижнее белье все равно было влажным от пота. Деревенские пейзажи витали в воздухе над плавящимся асфальтом. В это время года крокодилы весело молотят хвостами по воде. В это время года она встретила Кику. Летом. Книга, которую подарила Норико, лежала рядом на сиденье. Ожидая, когда судно Кику наконец покинет гавань, Анемона заглянула было в книгу, но мелкий шрифт быстро ее утомил, и она ее отложила. Ветер перелистнул страницы, и, остановившись у светофора, Анемона прочла первую попавшуюся строку. Она ей понравилась, и в ожидании зеленого света Анемона шепотом повторила. «Серьезные девушки лишены привлекательности, поэтому я не хочу становиться серьезной».